Глава 25. «Вас совершенно не смущает тот факт, что ваши люди будут уничтожены?» «Не угрожая, а просто констатируя очевидный факт», — произнес Хиро. «Большая часть из них будут ликвидированы еще до того, как смогут хотя бы подобраться ко мне, и это произойдет без моего прямого вмешательства». «Мы прекрасно понимаем все последствия, но никак не можем пойти против устоявшихся традиций и правил. Как уже было сказано ранее, получив задание, члены наших гильдий полностью переходят в режим повышенной скрытности. При всем желании, даже выдаемый внеочередной указ об отмене задания, не все смогут его получить. Большая часть из них уже будет либо уничтожена к этому моменту, или тщательно скрываться, готовясь к нападению. Мы прибыли с вами навстречу, чтобы заранее предупредить о своей позиции и заверить в том, что больше не будем вмешиваться в происходящее, полностью заняв нейтральную позицию. Кажется, вы не совсем понимаете всю серьезность ситуации. Впервые за долгое время слово взял Марио Эс, демонстративно прохрустев костяшками на внушительных кулаках. «С того момента, как вы решили принять заказ на нашего лидера, вы уже нивелировали любую возможность мирно урегулировать возникшую ситуацию, а также лишились нейтралитета и оказались втянуты в происходящее. Вы и сами должны прекрасно понимать, в чем ваша самая большая ошибка». «Мне озвучить ее? Или сами это сделаете?» «Наша ошибка в том, что мы приняли заказ на устранение Хиро», тяжело вздохнул глава гильдии убийц с молчаливого согласия остальных лидеров, принявших на себя обязанности парламентера. «Но мы никак не могли поступить иначе в той ситуации. Откажись мы взяться за задание, и нас бы всех уничтожили прямо на месте. Как вы можете догадаться, в этой ситуации с нами говорили с позиции силы, а не как с равноправными партнерами. Отказать лидеру столпов фракции владыки мы бы не смогли, нас бы попросту перебили, а сумевшие избежать преследовались бы отправленными по нашей головы членами фракции. Это не отменяет того факта, что одним своим появлением вы не решите возникшую проблему». На удивление в разговор также вступила и Агния, до этого находившаяся в большой задумчивости. «Думаете, сообщив о своем намерении аннулировать контракт на устранение нашего лидера, и то, как сказать аннулирование, скорее поставили перед фактом, что члены вашей гильдии и дальше продолжат преследовать Хиро в попытках его убить, а также следующих за ним людей». «Просто решили постелить себе подушку безопасности, сняв с себя всю ответственность. Как бы не так!» «Агния все правильно говорит. Наконец-то слово взял и командир. Просто так вы уже не отделаетесь. Мне совершенно плевать, заставили вас пойти на такой шаг или вы позарились на огромное вознаграждение за выполнение задания». «Факт остается фактом. Ваши люди будут продолжать вставлять нам палки в колеса и дальше, так что с этого момента вашим гильдиям придется отработать свой просчет». «Как вы себе это представляете?» – прищурился собеседник, а остальные главы напряглись. Это не осталось незамеченным для остальных, находящихся в помещении, и все начали готовиться к возможной схватке. «Думаю, вам всем надо успокоиться и немного расслабить булки». Остающийся совершенно спокойным Оруэллс, как и командир, спокойно попивал терпкий напиток. Вся эта суета вокруг его будто и не беспокоила. «Особенно вам, главы темных гильдий. Вы сейчас находитесь на базе Хиро, и насколько бы вы ни были сильны, вас устранят за считанные мгновения, если дело дойдет до столкновения. В прошлую войну между фракциями вас особо не трогали, но если такое событие произойдет сейчас, то, что вы с таким трудом выстраивали годами, рухнет, как карточный домик». Если вы действительно готовы пойти на такое, сдерживать не стану. Но будьте готовы к последствиям. Спокойный и собранный голос Оруэлса будто вывел всех из внезапно нахлынувшего транса, и напряженные люди начали успокаиваться. Хиро более пристально посмотрел на него. Все же не зря этот хитрый, изворотливый жук занимает место главы совета. Как минимум, он очень хорошо умеет вести дипломатические беседы. Впрочем, нетрудно догадаться, почему он совершенно спокоен. Как минимум, тот факт, что он находится на территории командира, уже делает его неприкосновенным для других. Пока ситуация с советом не решена и четко не ясно, кем они станут для его фракции в будущем, портить отношения нерационально. Пока что. «Мы все прекрасно понимаем», – успокоившись, вновь слово взял глава гильдии убийц. «Не в нашем положении сейчас затевать драку, которая наверняка закончится нашим безоговорочным поражением и дальнейшей эскалацией конфликта, что затронет все наши гильдии. Тем не менее, мы сами пришли к вам и сообщили всю информацию и просим вас о достойном к нам отношении, не переходя границы». «Ладно, сейчас раздувать эту тему и дальше нет никакого смысла». Командир повернулся к серьезной Агнии. «Бери их, разъяснишь им всю ситуацию и введешь в курс дела. С этого момента все темные гильдии будут сотрудничать с нами». «Наше мнение не учитывается», – как-то немного обреченно произнес глава убийц, прекрасно понимая, какой последует ответ, и он не заставил себя ждать. «У вас есть два пути – либо перейти на нашу сторону или стать нашими врагами. Какой из них вы выберете, зависит только от вас. У вас есть время все обсудить и дать мне ответ позже». Пока командир говорил, он успел связаться с отрядом фамильяров, и через несколько минут они уже были здесь. Прибыл Иван, Катана и Су. Последнее, что неудивительно, старательно игнорировала Хиро, хотя на его зов все же прибыла. Еще одна головная боль, с которой в ближайшее время необходимо окончательно решить вопрос. Когда прибыл специальный отряд фамильяров, вместе с их лидером в лице Су, главы гильдий окончательно поникли. Причина их резко упавшего настроения довольно понятна. Командир уже довольно долго не видел свою главную боевую единицу в лице фамильяров, и стоит сказать, они стали значительно сильнее. Настолько, что уже почти дотягивают до уровня драгона, прибывшего вместе с ними. Судя по всему, именно он начал натаскивать их в этом вопросе. Кстати, о Трассосе. Во время начала заварушки между судьей и столпом он умудрился незаметно скрыться вместе с несколькими своими подельниками. Он еще наверняка объявится позже и принесет множество проблем, но в той ситуации было не до него. Да и сейчас тоже есть куда более важные вопросы. Главы гильдии покинули кабинет вместе с фамильярами, Агнией и Драгоном. Здесь остались лишь тираны Оруэлс и его телохранители. «Наконец-то мы сможем все спокойно обсудить». Глава совета спокойно допил кофе и отставил в сторону пустую чашку. «Как я понимаю, вопрос с темными гильдиями уже можно назвать решенным. Это намного упростит наши дальнейшие переговоры». «Переговоры?» – прищурился Хиро. «Именно, как я и сказал ранее, нам многое стоит обсудить. Как минимум то, что совет собирается встать на твою сторону не только в предстоящем собрании, но и в дальнейшем», – хитро ухмыльнулся Оруэлс. «Можно сказать, мы сейчас находимся в моменте зарождения беспрецедентного случая. Совет будет сотрудничать с одной из фракций, но...» «У меня всего два вопроса». Устало откинулся на спинку кресла командир, продолжая внимательно, не моргая, смотреть в лицо собеседника. «Почему совет решил пойти на такой шаг? И что вы запросите за такое сотрудничество?» «Как же приятно общаться с умным собеседником», – стал серьезным Оруэлс. «Думаю, смысла тянуть вокруг да около больше нет, и пора раскрыть все заготовленные карты. Хотелось бы предупредить заранее, что вся озвученная здесь информация ни в коем образе не должна распространиться». «Если все настолько серьезно, собираешься попросить моих подчиненных покинуть помещение?» — прищурился Хиро. «В этом нет необходимости, да и сомневаюсь, что король тиранов обрадуется такой просьбе с моей стороны». Глядя на раздраженного Мариуэса, можно было легко догадаться, что глава совета был максимально прав. Попробуй он о таком сказать и мог бы нарваться на весьма жесткий отпор. Думаю, это не будет лишним. В руке Оруэлса, как по волшебству, появился внушительного размера светящийся шар. Аккуратно и очень осторожно поставив его на свободное место на столе, он начал будто нажимать одному ему виденные клавиши, и уже спустя несколько мгновений все помещение накрыл невероятно сильный барьер. Хиро при всех своих умениях и навыках не смог бы такое воспроизвести. Настолько там тонкая и филигранная работа. Судя по всему, один из артефактов наподобие тех, которыми их подловили на планете. «Теперь нам точно не помешают. Даже окажись здесь владыка, судья и еще несколько верховных старейшин, им бы пришлось изрядно попотеть, чтобы разрушить этот барьер». Закончив со своими манипуляциями, устало откинулся назад глава совета. На его лице выступила едва заметная испарина, а значит, усилий для активации артефакта было вложено изрядно. «Наверняка о моей встрече с тобой информация уже распространилась и дошла до Ареса. Пока он не будет предпринимать никаких действий, но начнет действовать куда более осторожно с этого момента, как затаившаяся змея, готовая в любой момент оголить клыки и броситься на свою добычу. Вижу, отношение к Аресу и фракции владыки у вас не самые благоприятные», — хмыкнул Хиро. «К вам оно примерно на том же уровне, учитывая все то, через что нам пришлось пройти из-за вашей войны. Множество людей, а также несколько планет, подконтрольных совету, в то время сильно пострадало или было уничтожено полностью». На мгновение во взгляде Оруэлса проскочила ярость, но он быстро взял себя в руки. «Тем не менее, если выбирать из двух зол, сотрудничество с тобой сейчас наиболее оптимальный вариант. Этому есть несколько причин. Твоя фракция пусть и продолжила существовать после исчезновения своего лидера, но больше как тень себя прошлой. В это же время Арес усиленно набирал боевую мощь, собирал новых членов и тщательно готовил предстоящий переворот. Для тебя не секрет, что он объявил твоего отца предателем и собирается свергнуть его, заняв место владыки. Пока предыдущий владыка жив, он не может официально получить этот титул, поэтому большая часть ресурсов сейчас направлены на его поиски, а в дальнейшем и ликвидацию. Именно по этой причине тебя и твоих людей особо не трогали. Но теперь все кардинально поменяется. Как только состоится собрание, он легко может сменить приоритеты, в первую очередь заняться твоей фракцией. Пока мне не совсем понятно, каким образом эти события вынудили совет предложить заключить союз. Я ведь правильно понимаю, что твой визит именно для этой цели, верно? Раздраженно бросил Хиро. Верно, все довольно просто. В движениях Оруэлса появилась некая нервозность, и он тщательно пытался ее скрыть. Все сказанное дальше имеет приоритетное значение, из-за чего мы и решились пойти на этот шаг. Арес заодно с нашими врагами из другой галактики. Командир подскочил со своего места, как ошпаренный. Мариуэс напрягся, то же самое сделали и телохранители Оруэлса, явно не ожидавшие такого всплеска эмоций от Хиро. «У меня были кое-какие догадки на этот счет, но лишь догадки. Вокруг Хиро появилась темная, почти черная аура, а зрачки сменились на красный. В такой сильной ярости и гневе его никто еще не видел. Пусть его голос оставался внешне спокойным, но от испускаемой им энергии даже у короля тиранов перехватило дыхание. Это не то, что может показать просто старейшина». «Я внимательно, очень внимательно слушаю то, что ты собираешься сказать дальше. Предупрежу заранее, если я уловлю хоть малейшие нотки лжи или неправды в словах, Гарантировать, что сдержусь и не сверну тебе шею, не могу». Уэллс понял, что теперь разговор будет максимально серьезным, и если он допустит хоть одну ошибку, то лишится головы. Если раньше командир не вызывал в нем никакой тревоги, то сейчас он на себе ощутил, почему его боялась большая часть галактики. Если это лишь часть его сил, которыми он владел ранее, страшно представить, что за монстр сейчас перед ним. Совет внимательно следил за развитием событий после заключения мирного соглашения об обоюдном ненападении всех фракций. Лидер темных, а также Арес проводили собрания на регулярной основе. Многие из фракций и владыки перешли к темным и наоборот. Так сказать, произошел обмен личным составом. Последние столетия Арес действовал открыто, а их союзники из тени, постепенно наращивая влияние и боевую мощь. Мы можем точно утверждать, что между ними было заключено соглашение о сотрудничестве. Твоя фракция старательно зализывала раны и не отсвечивала, стараясь не светиться в инфополе галактических новостей, а оппозиция будто сквозь землю провалилась, разом исчезнув. Недавнее исчезновение всех темных подтвердило большую часть наших догадок, и мы провели тщательное расследование. Большая часть территорий, которые раньше принадлежали темным, теперь под прямым контролем фракции владыки. Это все было сделано так быстро и филигранно, что нет смысла сомневаться об осведомленности Ареса о предстоящем. Они были в курсе, что их союзники скоро исчезнут, и заранее все подготовили. Конечно, они этого не показывали и делали вид, что сами шокированы происходящим, но все это не более чем актерская игра, необходимая, чтобы не вызвать никаких подозрений. Аресы темные на стороне наших врагов. Подтверждений этого факта, который они тщательно скрывают, у нас огромное количество. Нам пришлось многим пожертвовать, чтобы добыть эту информацию и проверить ее. Множество жизней было отдано, а еще больше членов Совета были взяты в плен, в том числе и одна из звезды, а именно Роксана. «Роксана?» Желваки на скулах Мариуэса заиграли с бешеной скоростью, он вмиг оказался рядом с Оруэлсом настолько быстро, что его телохранители даже не успели среагировать. «Где она?» «В плену у Ареса», – недовольно произнес глава Совета. «Как и еще несколько тысяч наших людей. Уверен, с ней все в порядке, в отличие от рядовых членов. Пусть у нынешнего главы фракции владыки не все в порядке с головой, он не осмелится причинить вред одной из звезд». «Звезда». Хиро попробовал покопаться в своих воспоминаниях и с трудом нашел информацию о ней. В состав звезды входит пятеро существ. Людей среди них нет, но есть один тиран, как и Мариуэс Морф. Это сильнейший боевой отряд Совета, из-за которого даже во время войны фракций он и продолжил существование. Каждый из звезды по силе равен Аресу, а двое ее членов даже превосходят их. По сути, это как столпы у фракции. Пока существованию организации ничего не угрожает, они остаются на своих местах и не вмешиваются в происходящее. Если Арес умудрился каким-то образом взять в плен кого-то из звезды, теперь понятно, почему Совет собирается объединиться с ним. «Хиро», — с трудом произнося каждую букву, бросил Мариуэс, — «могу я попросить вас об услуге?» «Собираешься, сломя голову, броситься прямо в подготовленный Аресом капкан на вызволение Роксаны?» — хмыкнул командир, поднимаясь и направляясь к выходу из кабинета. «Разве я не говорил тебе, что я крайне сильно не люблю, когда трогают моих людей? Настолько, что...» Командир сжал открывшийся дверной проем так, что оторвал кусок материала по прочности, считавшегося одним из самых неубиваемых. «За мной! Нам надо подготовиться!»